Глава 13. Милена. «И чего так орать?» — спрашивается. Спокойно подняла взгляд, краем глаза замечая движение Маргариты. «Вот это профессионализм!» Я только чашку с кофе поставить успела, а она уже за стойкой, в стойке идеальной секретарши. Хотя у нее такие условия работы, да и зарплата, что оно и понятно. Еще и начальство на работе не пристает. Спокойно ответила злющему, как стадо лосей, Мухамедовичу. «Я вас...» «Что вы со мной сделали?» «Пилинг кожи головы. Без микротоков пока. Все же сперва надо было посмотреть реакцию эпителия на препараты. Да и вообще...» «Вы усыпили меня в середине рабочего дня!» Возмущался этот красавчик. Я же мстительно пожала плечами, смакуя момент. Чувствовала себя победительницей по жизни, которая вся такая из себя и даже властных султанов может отключать. Спокойно ответила. «Мне кажется, что колыбельную я вам не пела и не качала вас на ручках. Вы заснули сами от явного переутомления. Я здесь абсолютно ни при чем». Маргарита закашлялась. «Ну да, я сама представила, как качаю своего босса-пациента и стало как-то неоправданно весело. А я на работе на секундочку». Саид же стоял такой весь из себя восточный, такой весь злющий. Услада для глаз моих. Но в любом случае он должен был отдохнуть. А я бы предпочла составить нам расписание процедур. С Маргаритой. Саид Мухамедович. Мурадович. Я так и сказала. Ответила я. Ну серьезно, я правда никак не могла запомнить это отчество. Мне резало уши, решительно не запоминалось, и каждый раз я была уверена, что сказала то, что надо. Может, у меня какой-то вид грамматического кретинизма? Продолжила. Сейчас я с Маргаритой, то есть с вашим секретарем, перекрою ваше расписание так, чтобы оно стало адекватным. Он сложил руки на груди и скептически уставился на меня. Выражение его лица можно было охарактеризовать как: «Ну попробуй, девочка». У меня прям азарт взыграл. «Мое расписание составлено более чем адекватно». И после этой многозначительной и глубокомысленной фразы он развернулся и пошел в свой кабинет. Он еще не в курсе, но встреча, что начнется через пару минут, ну, как он думает, перенесена на завтра. «Крику будет!» — с мечтательной улыбкой произнесла Маргарита. Покосилась на девушку. Я начинала подозревать ее в странном рабочем мазохизме, когда очень хотелось чего-то эдакого, но рамки не позволяли. «Перебеситься», — уверенно заявила я. «Да тут надо после такой работы надбавку за вредность выдавать». В общем, я совсем запуталась. Дел было не в проворот. Расписание переделать, да заказать кое-что для процедур. План составить, в конце концов. План, причем, не нужен был не на лечение, а больше на то, как не допускать волшебных поцелуев, про которые он забыть предлагал. Даже мелькнула мысль обратиться к маме, но я отмела ее. Она бы, может, и не поверила в то, что меня поцеловали. Собственная мать. Да, огорчение. Но ничего. Уверена, что смогу все наладить. Ну, то есть исправить. Ну, то есть, чтобы он запоминал такие вещи. Без повторения, разумеется. Милен, ну так будем расписание-то перекраивать. Он вроде не сказал нет. Ну, то есть, четкого указания не было на эти темы. Нет, определенно Маргарита та еще авантюристка. Мне для работы подходит. Задумалась вместе с ней. Девушка пока открывала мне святая святых. Планы на ближайшую жизнь этого восхитительного мужчины. Хотя какой он восхитительный? Я бы сказала, самый обычный, вредный, восточный красавец. Да, именно так. Углубилась. Правда, потом через минут пять пришлось прерваться. Саид вышел из своих рабочих окопов и поинтересовался, почему на встречу с ним опаздывают такие важные, то ли инвесторы, то ли какие их там. Ой, не суть. Видя, как бледнеет и краснеет Маргарита, косясь в мою сторону, пришлось брать удар на себя. Я перенесла их на завтра. Время с ними согласовано. Он пыхтел и раздувал ноздри. В моих мыслях Мухамедович был похож на огнедышащего дракона. Но это только в моих. Так вообще со стороны он казался весьма холодным, не считая убивательного взгляда, направленного в мою сторону. «И кто же вам дал такое право? Я же сказал, что мое расписание абсолютно адекватно!» И снова развернулся и спрятался в своей каморке. Мрак какой! Вот нервный человек. А еще утверждает, что все хорошо у него с графиком. Отдохнувший человек так бросаться на людей не станет. В общем, Маргарита в этот раз искренне и самозабвенно пыталась дать заднюю. Но я была крепка, как после передозировки противодиарейного средства. В итоге, через пару рабочих часов все было готово. Пришлось, правда, потрудиться и побиться за нормальное время отхода ко сну и утренние процедуры. Но смею заметить, не я себя нанимала к нему в трихологи. Пусть терпит и лечится. А то, видите ли, поцелуи у него спонтанные, которые стоит забыть.